Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео. Прислали мне его 22 июня, уже больше месяца назад. Но как бы получается, что присылают очень много записей, а выкладываю я по 3 видео в неделю, больше просто физически не успеваю монтировать. Поэтому вся вот эта канитель растягивается на такое длительное время. Но обещаю, все видео будут публиковаться в порядке их поступления. Погнали смотреть новый видос! Нет, не совершал, вообще ничего не делал. Отключали это информирование, зафиксировал информацию. Потом после смотрите, соответственно, нашего банка в первую очередь мне потребуется восстановить смс-информирование по вашим банковским счетам. Подскажите, в режиме разговора со мной вам удобно будет просматривать смс-уведомления от нашего банка? Подождите, я просто не понял сейчас. Кто-то сделал перевод, что ли, без меня? Нет, смотрите, у нас на данный момент имеется активная заявка на перевод. То есть на данный момент нужно вам в первую очередь восстановить смс-информирование, которое ранее было отключено 7 минут назад. И после этого мы будем отменять данную заявку на перевод. То есть отклонять ее будем. Ну, отклонять ее, потому что ничего не делал. На данный момент, подскажите, вам удобно будет просматривать смс-уведомления от нашего банка в режиме разговора со мной? Да, удобно. В таком случае, смотрите, мы направляем вам смс-информирование. Если смс-уведомление от нашего банка, где будет указан 4-значный код, мне вы его ни в коем случае не озвучиваете. Я переведу вас в систему безопасности нашего банка, где вам нужно будет озвучить команду СМС, восстановление и также 4 цифры, которые вы зафиксируете в смс-уведомлении от нашего банка. Я могу направлять вам СМС? Да, отправляйте. В таком случае не прерывайте связь, пожалуйста. Алло. Алло. Да. Мне смс-ки никакие не пришли еще. Нет, смотрите, на данный момент вам еще смс не было направлено. То есть на данный момент я как раз и пополнил заявку на отправку вам смс-уведомления. Оставайтесь на линии, пожалуйста. А, хорошо. Александр, на данный момент вам смс-уведомление уже было направлено. Проверяйте, пожалуйста. Нет, пока... подождите, что-то пришло. Фиксируйте 4 цифры, которые будут находиться в этом смс-уведомлении, после чего я вас перевожу в систему безопасности нашего банка, где вам нужно будет озвучить 4 цифры, которые вы зафиксировали в смс-уведомлении, также команду восстановления смс. Так, мне сейчас что надо сделать, я что-то не понимаю. Смотрите, у вас в смс-уведомлении от нашего банка имеется 4 цифры, зафиксируйте их, пожалуйста. Ну, запомнил я, дальше что? Смотрите, я на данный момент перевожу в систему тонального режима. Вы знаете, что такое система тонального режима нашего банка? Сталкивались ранее? Нет, не сталкивался. Смотрите, система тонального режима – это голосовое меню нашего банка, которое распознает ваши голосовые команды, а также проводит операции по вашим банковским счетам. То есть вам нужно будет озвучить команду восстановления СМС и также 4 цифры, которые вы зафиксировали в СМС-уведомлении от нашего банка. Я могу вас переводить? Переводите. В таком случае, смотрите, после 3 секунд тишины озвучивайте команду. Восстановление смс 4. Подождите, у меня еще такой вопрос. У меня же правильно понимаю, у меня же ничего не сняли, правильно? Нет, на данный момент у нас имеется активная заявка на списание. То есть нам нужно в соответствии также с регламентом банка отреагировать на нее. То есть либо же отклонить, либо же подтвердить. А у меня такой вот вопрос, это... А сколько они хотели списать, что-то я понять не могу. Заявка была осуществлена на 10 400 рублей. То есть, я так понимаю, это мошенники, да? Возможно, ваши данные были скомпрометированы и попали в чужие руки. А как такое вообще может быть, если вы банк, у меня защита стоит на списание? Смотрите, на данный момент нам в первую очередь нужно восстановить смс-информирование по вашим банковским счетам. Еще раз, я вас не услышал. Нам на данный момент нужно восстановить смс-информирование по вашим банковским счетам. Подскажите, я могу вас переводить в систему безопасности вашего банка? А вот эта система, это что там будет? Смотрите, эта система, это роботизированная система нашего банка. То есть голосовой помощник, который распознает ваши голосовые команды. То есть вам нужно будет озвучить команду восстановления СМС и также 4 цифры, которые вы зафиксировали в СМС-уведомлении от нашего банка. Подскажите, я могу вас переводить? А знаешь, что я тебе хочу сказать, ты дебил? Ты, блядь, звонишь, сука, моей девушке, долбай, блядь, на другой номер. Ты говно ебаное. Чё, сука, деньги хотел списать, пидарас, блядь? А ты знаешь, что каждую секунду, пока ты с ним разговариваешь, у тебя по 23 рубля списывается, долбай? Да, конечно, блядь, ты пиздолище ебаное. У меня бы давно уже вышли, сука, уведомления. Ты посмотри на карту свою. Да, сейчас посмотрю, конченая ты, блядь. Там пассивное списание идут. Да, давай, да. Давай, проверяй. Да, сейчас проверю, ты, блядь, пидарас, блядь. Ну, мошенник начал врать откровенно. Мне даже смешно было это слушать, то что какие-то там списания идут за разговор. Это все бред полный. Просто он хотел напугать человека и все. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.